Глава 5. «Как же, наслышан!» – заулыбался мангуст, как только я к нему вошел. «Не успел приехать, а уже переполох устроил на воротах. Привез 3 красавиц и скинул их на дежурных. Они и о службе сразу забыли, все прыгали вокруг тех дамочек». На что я только руками развел. «Не всех же себе забирать, нужно и делиться с ближними». «Ты почаще так делись, тебе и памятник поставят при входе в стаб». «Даже не хочу представлять, что на нем будет изображено и написано», – хохотнул я. «Ты мне лучше пива своего налей, и обойдемся без всяких памятников». «А может, лучше памятник?» – посмотрел он на меня с надеждой. Тяжко вздохнул, пошел за своим бочонком. Вернувшись, пояснил. «Пива мало осталось, на вас всех не напасешься». Выпили по кружке, как обычно, бесподобного пива, и только потом продолжили беседу. «Ты чего сразу ко мне прибежал? Дело какое?» «Да хотел узнать, что у нас тут происходит, а то вернулись, а тут столпотворение, и народ все прибывает». «Ходок к нам пришел, есть такой рейдер. Он раза 2-3 в год наведывается в наши края с записями боев в Колизее. С этого в основном и живет». «Что-то я в первый раз такое слышу. Да и о самом Ходоке не слышал». «Так его и не было долго. Думали, отходился уже. А нет, опять заявился. Вот ажиотаж и поднялся. Соскучились люди по зрелищам. Он в Береговом уже побывал, в Клине. Вот теперь и к нам добрался. Кто там не успел посмотреть, те теперь сюда съезжаются». «А как же ставки, если они результаты знают?» «Кто знает, тот на ставках не играет», — усмехнулся он. «Просто посмотреть собираются, с людьми пообщаться. Выигрыш только в присутствии ментата и самого Ходока получить можно. И их двоих не обманешь. Ходок тоже ложь неплохо распознает. Хотя ловчилы постоянно пытаются, но пока еще ни у кого не получилось, насколько я знаю». «Так они и признались, что получилось обманом выиграть». «Ну или так», — согласился он. «А как он сам через бедуинов и западные кластеры проходит?» «А он через них и не ходит». Посмотрел на мое удивленное лицо и просветил. «Он через черноту ходит, дар у него такой. Видит пульсирующие тропы через мертвые кластеры». «В каком смысле пульсирующие?» — не въехал я. «Я и сам не очень в этом разбираюсь, но, как Ходок рассказывал, эти тропы то появляются, то исчезают, поэтому и пульсирующие. Вот он их находит и чувствует, сколько этой тропе жить. По ним и ходит на ту сторону черноты, где земли Колизея начинаются». «И его еще с таким даром к рукам не прибрали, — не поверил я. — Что-то слабо верится». «Поверь, пытались, и не раз. Но все они в черноте и остались. А кто не остался, тех рейдеры на ноль помножили. Потому что другого такого поставщика эксклюзива у нас нет. За него все кластеры, куда он записи носит, горой встают. И не дай бог найдется умник, кто на Ходока руку поднимет. Все округой гонять будут. И у внешников не скроются. Достанут». «Действительно достанут, в этом я не сомневался. Тут на развлечения ощутимый дефицит, и за такого поставщика разорвут сразу, ну или медленно, смотря как напортачат». «А провести через черноту он может?» «Договаривайся и проведет, только дорого это встанет, и идти пешком придется, так как машины там не пройдут, из строя выходят». «Да боги с теми машинами, главное, что это реально, не придется кругаля какого, если что, давать». «А ты что, в Колизей намылился?» «Да пока нет, но мысли были, хочется посмотреть, как там народ живет, говорят, там целые города есть, где люди вообще ничего не опасаются». «Есть там такое», — кивнул мангуст, — «сам видел, но ты представляешь, сколько заплатить придется, чтоб просто пожить там». «В каком смысле видел?» Пропустил я мимо ушей вопрос о цене. «Ты что, там был?» «Да, правда, давно уже. Тоже такие, как и ты сейчас были. Все приключений поначалу искали. Вот и туда нас занесло». «И как там?» «Вот придешь ко мне со своим пивом, да чтоб не хуже моего было по вкусу, тогда и расскажу. А то вообще совесть потерял. Я его и пивом своим пою, и сказки ему еще рассказывай». «Да за мной не заржавеет, ты же знаешь. Некогда сейчас байки травить, шатун. Давай в другой раз, когда в стабе поспокойней будет, тогда и поговорим». «Не вопрос, понимаю». Действительно, насел на человека. Все же не хватает тут информации. Вот и интересно всегда что-то новое услышать. «Тогда ты мне другое скажи. Не в курсе, колонну куда за продуктами не отправляют?» «И тебе припекло», усмехнулся он. «Утром сегодня уехали, но сейчас узнаю, вдруг еще кто собирается». Принялся звонить по телефону, я так понял, на биржу. И уже по разговору понял, пролетели, придется самим ехать. «Ну ты и сам все слышал», – положил мангуст трубку. «Все желающие утром уехали». «Понятно. Ну что ж, не буду больше отвлекать от работы». Поднялся и, пожав напоследок руку мангусту, отправился на выход. «Стоп! Чуть не забыл. Еще одно дело, мангуст». «Пиво больше не налью», – насупился он, но тут же улыбнулся. «Давай свое дело». «Мы тут одно тело нашли». Вернулся и присел опять за стол к нему. «По виду обычный рейдер, но при нем рюкзак с ювелиркой разной в немалом количестве. Тут что, золото где-то спросом пользуется?» Мангуст посмотрел на меня странно и, тяжко вздохнув, поднялся и направился с кружками к своему заветному бочонку. «Без 100 грамм не расскажешь», – ответил на мой недоуменный взгляд он. «Можно тут золото кое-что поиметь, но только не у нас». Я продолжал его слушать, не перебивая. «А у внешников?» Я чуть пивом не подавился. «Поясни», – спросил, как откашлялся. «Да что там пояснять? Есть рейдеры, которые на этой теме сидят плотно и с внешниками по ювелирке работают. Не людьми торгуют, а именно разными ценными вещами. Такие все больше на внешке обитают, но и у нас иногда попадаются». «И что вы с ними делаете, когда попадаются?» «Да ничего не делаем. Они в своем праве. Людьми не торгуют, против стаба не замышляют. А вот вещи от внешников несут стабильно, и у нас на горох и жемчуг меняют». «Понятно», – протянул задумчиво. «Не связывайся ты с этим делом, шатун. Дела с внешниками до добра не доведут, а если узнают, то репутации твоей конец настанет, не отмоешься. Это если стронги о тебе не пронюхают. Те грохнут сразу и без всяких разговоров». «Да я и не собирался, если честно», – поспешил его успокоить, а то разволновался он что-то. «Просто интересно, как многого я, оказывается, еще не знаю». «Узнаешь со временем. Такие рейдеры в стабах обычно не живут. Вернее, им гражданство не дают. К делам стаба не привлекают, и еще множество таких не. Доверия им никакого нет, и проверяют их у ментата постоянно. Но и от услуг не отказываются. Пусть не высокотехнологичные вещи, но оружие и редкие виды боеприпасов на продажу они стабильно несут. И у нас в стабе такие люди есть». «Не надо тебе этого знать, шатун. Не забивай лишним голову». И что-то мне подсказывает, что продолжать эту беседу не стоит. Проскользнули в голосе у мангуста нотки, которые напомнили, что он не просто хороший знакомый, но и безопасник в нашем стабе. «Добро, спасибо, что пояснил». Теперь уже окончательно распрощался. Шел и думал, что чуть во что-то не вляпались. И только хорошие отношения с мангустом помогли, отделались легким намеком «Не влезай, убьет!». Похоже, тут не отдельные рейдеры на злате сидят, а покруче закручено и с высоко сидящими в обоих стабах. Не зря они так торопились бастион заселить. Но в это дело действительно лучше не лезть, а желательно и не знать бы обо всем этом. Но раз узнал, теперь в эту сторону стараться даже не дышать. Уверен, будут за нами наблюдать, начнем вынюхивать или нет. А мы не начнем, и другим никому ничего не скажу. Только Тихому разве что, чтоб знал, куда чуть не влезли. И от золотишка того нужно поскорее избавиться. Нечего хранить такое. Ни девчатам его не отдать, никому другому в качестве презента не подогнать. С трупа взято. Мы лучше магазин какой ювелирный вскроем на кластере, если их на цацкий потянет. Не успел вернуться, как в дверях перехватил дежурный, один из набранных комаром носильщиков, и передал, что меня ожидают в конференц-зале. Все собрались. И девчата уже себя в порядок привели, и парни тут. Даже пираты тот тут. На руках у Алисы развалился. Балдеет. «Мы что, завтра опять уезжаем?» Встретила меня вопросом Шельма. «Нет, завтра мы готовимся, а вот послезавтра, да, едем за нужными нам вещами. Комар должен к вечеру список составить, что нам точно требуется. Вы тоже там прикидывайте, чего кому не хватает. Если по пути попадется, будем вещами затариваться». «И куда же мы поедем?» «Я еще не решил. Вечером комар список принесет, вы что там еще добавите, прикинем все. Тогда и будем думать, куда податься». На этом сбор и закончился. Пока все по своим углам разбежались, соображать, кому что срочно нужно привезти из рейда, я спустился вниз к оставленным в гараже выкопанным нами вещам. Забрал трофеи с первого своего внешника. Как достали, тогда даже порадоваться им не успел. Зато сейчас все внимательно проверил. Ничего не испортилось, не заплесневело. Одежду постирать, броник вроде нормально закапывание пережил, обиходить его немного и все, буду теперь в новой форме рассекать. После последнего столкновения с внешниками никого не удивит такая на мне одежда. Я тогда себе разный стел набрал. Клевец мой первый тоже в порядке, отложил его в сторону. Так. А про вас-то я и забыл уже. В рюкзаке нашел накладные бумаги, которые у патрульных посыльных муров нашел, и где имена получателей наркоты прописаны. Тогда забрал с собой, думал, вдруг сгодятся на что. И сгодились бы, если б не сегодняшний разговор, то можно было бы и мангусту их отдать. А так, ну их... Лучше вообще от этих бумаг избавиться. Вдруг всплывут. Кто знает, насколько на самом деле у нашей верхушки тесные связи с внешниками. Хоть и не ищут меня давно уже. Во всяком случае, признаков этого не видно. Но лучше поберечься. Не откладывая это дело на потом, спалил их. Только предварительно имена выписал. Мало ли что в жизни случается. Вдруг встречу. Хотя до сих пор не встретил. Пробежался по списку еще раз глазами. Но мало ли. И хотя предъявить им ничего не смогу, даже если и встречу, вдруг тезки, ну и просто таким тезкам сильно не доверять и с ними настороже держаться полезно будет. Убрал список в сейф, собрался и потопал в прачечную вещи в стирку закинуть. Пока стираться будет, бронежилетом займусь, а после уже и оружие в порядок приведу, как свое, так и выкопанное почистить нужно. Комар список вечером принес, да остальные подсчитали, кому что требуется, и поняли, что тянуть с поездкой нельзя, нужно выезжать уже завтра. Очень уже быстро наши запасы заканчиваются, Можем не клиентов, но репутацию подмочить. Слава пойдет не очень хорошая. Что мы за рейдеры, если открыли бар, а обеспечить его не можем? Хорошо хомяк тянуть не стал. Чуть отдохнул и пошел наш монстромобиль проверять. Хоть он и так постоянно в готовности стоит, но лишний раз осмотреть не мешает. Так что вечером он с Пикселем и Белояром, они помогали ему, доложил о готовности. Вспомнил, как мы с этим грузовиком, захваченным нами у Муров, разбирались. Так вроде стандартный, обшитый металлом, как и все другие здесь грузовые машины. Но при осмотре мы нашли за сиденьями водителя нишу, люком прикрытую. Дно в этом ящике пенкой мягкой выложено. Самоспасатель ШСС-1Н сбоку крепится, но снимается легко, и вентиль в стене непонятного назначения. Начали разбираться, что это за схрон и для чего предназначен. В итоге выяснили, что это последний шанс для водителя. Если тварь матерая нападет на машину, то водитель в этом теннике быстро прячется. Шланг самоспасателя в рот, на нос зажим, очки надел, ложится, закрывая за собой люк, и пускает газы, открывая вентиль. Газ вонючий кабину наполняет, и когда тварь внутрь все же прорывается, у водителя немалый шанс спастись появляется, если сам внимание не привлечет. Газ для твари не смертелен, но и не ищет она его тщательно, так как все же неприятно ей его нюхать. У водителя есть шанс отлежаться, пока тварь не положат, отгонят или сама не уйдет, если машину бросили, так как элита матера и не сладили с ней. Поэтому у нас грузовик хомяк всегда один водит. Немало потренировался быстро прятаться, вдруг когда придется. Остальные на мародерах передвигаются. «Решил, куда поедем?» – спросил Тихий, когда вечером все собрались и подсчитали, что нам нужно. «Да», – обвел всех взглядом. «Завтра едем в Сальск. К вечеру там будем. Возле реки заночуем и с утра начнем действовать. По срокам он уже как неделю на перезагрузку пошел, так что твари матерые оттуда должны свинтить, а местные еще не сильно отожраться». В Сальск мы уже наведывались, ну кроме Катрана. Его еще тогда в этом мире не было, так что в знакомой обстановке действовать станем. В дороге обошлось без приключений, так что, как и думали, к вечеру на двух мародерах и монстрике, как девчата наши называют наш блиндированный грузовик, устраивались на ночлег в зарослях на берегу реки. Обозрев округу в бинокль и облетев ее же квадрокоптером, встали на стоянку. За рекой виднелся Сальск, вернее его часть, попавшая в этот мир. Мертвый город без единого огонька, только кое-где поднимались дымы пожаров. Все как и в прошлый раз, когда мы сюда колонной от стаба приезжали. Так что места знакомые, только далековато от бастиона находятся, но места поближе или уже давно вычистили, или чистят опередившие нас. Или количество и качество товара нас там не устраивает. Хорошо подумав, с мебелью и другими какими вещами решили пока не мудрить, брать только спиртное и кое-какие продукты, которые нас комар просил привезти. Мебель можно потом из ближних кластеров привезти, пусть даже пока и потеряем в постояльцах. Но сейчас главное накормить тех, кто уже поселился у нас. Выпустили пирата. Он сразу между деревьев затерялся. Побежал округу проверять, как обычно делает. Стоянка хорошо со всех сторон деревьями укрыта. Разве что случайно сюда кто забредет. Или тоже, как и мы, рейдеры какие приедут. Не только мы это место стоянки знаем. Но на данный момент вблизи никого нет. Ни визуально не обнаружили, ни Хельга в округе ничего подозрительного не видит. Так что, надеюсь, нормально ночь пройдет. Проводив взглядом исчезнувшего среди зарослей пирата, Тихий спросил. «Как действовать будем?» «Завтра на рассвете мы в разведку пойдем. Пройдем от моста до железной дороги, проверим путь. Потом к торговому центру Скиф двинем. Если дорога до железки не сильно машинами забита и пустышей немного, то вы на мародерах реку преодолеваете и за нами следом. Грузовик возле торгового центра найдем, там они часто стоят. Грузим в него сколько влезет и назад. На мосту потом перегрузим все в нашего монстрика. Главное вначале не сильно нашуметь, а обратно, если что, на мосту твари сдержим, пока груз перегрузим. Поужинали, и наша тройка первая на дежурство встала. Остальные с утра доберут свое, пока мы по городу бродить будем. Опа! Мы, походу, не первые здесь. Прошли до моста утром, а там эстакада передвижная стоит. Укрылись за деревьями и принялись в оптику внимательно округу прощупывать. К Сальску через реку несколько мостов ведет. И если остальные на середине реки обрываются, то в этом месте мост до берега доходит. Просто по высоте небольшая разница. Но с грузовика на грузовик вполне можно груз перекинуть. Сейчас же к мосту кто-то подогнал передвижную рампу, вдобавок усилил ее домкратами. Мы, когда от стаба сюда приезжали, тоже так делали. И я даже знаю, где они ее взяли. Но чтоб установить с этой стороны, кран нужен. А значит, шуметь не боялись, в наглую действовали. Теперь один вопрос. Они еще здесь или уже уехали? И если здесь, то кто такие? То, что не наши, это 100%. Так как я предварительно узнавал, сюда никто не поехал. Тихий, ответь шатуну, прием. Тихий на связи. Мы здесь походу как не одни, мост налажен, так что посматривайте. Принял. Конец связи. Что у вас? Чисто, ответил Катран. Никого не вижу, даже упырей, не отрываясь от бинокля, ответила Шельма. С моей подачи все в отряде твари упырями называют. Прижилась. Тогда двинули, не будем зря время терять. И первый направился к мосту. Подошли к нему, осмотрели рампу. Когда ее поставили, непонятно. Опоры под домкратами в грунт вдавлены. Видно, что по эстакаде большой вес перевозили. Но куда ехали? Туда или уже обратно? Осмотрелись еще раз и, ничего не увидев, двинули в город. «К гаишникам наведаемся?» – спросил Катран. Как раз прошли мимо авторынка и подходили к двухэтажному зданию с крупной надписью ГИБДД поверху. «Да там уже, наверное, вынесли все. Вспомнил, как мы в прошлый раз тут были. Правда, там и выносить толком нечего. Вооружейки у короты и ПМы в прошлый раз только оказались, да патронов небольшой запас». Прошли еще метров 300, как Шельма не выдержала. «Ну и вонь!» прошипела. «Это да, в прошлый раз тут так не воняло, а сейчас довольно часто встречаются тела, лежащие в разных местах по улице. И главное, не объеденные, что было бы понятно, но и не оружием убитые. Такое ощущение, что им просто голову снесли походя. По сторонам смотри, а не нюхай». «Смотрю», огрызнулась. Как раз дошли до стоящих перпендикулярно нашей дороге многоквартирных домов, как... Опа! Шустро укрылись за машинами. «Это еще кто?» – прошептала Шельма. «М-да, таких мы еще не видели. Массивное квадратное тело с короткими ногами, но очень длинными до пола руками. При движении он упирался в землю огромными с человеческую голову кулаками, передвигаясь как обезьяна и довольно шустро. Похоже, из обезьяны какой-то получился. И замер, не договорив, чуть ли не с открытым ртом. Эта обезьяна, как бежала по земле так же шустро с балкона на балкон, взлетела на крышу четырехэтажного дома и замерла наверху, осматривая город. Теперь понятно, кто тут в городе намусорил. Его же убирать нужно, а то как наши машины тут проедут, подала голос Шельма. Рассмотрев его в бинокль получше, понял, что он только с виду такой большой и страшный. А так или кусач, или рубер, но никак не элита. Но все равно надо грохнуть, в этом Шельма права. Осмотрелся по сторонам и сразу же придумал, как это сделать. «Держи, пирата», – отстегнул сумку с ним и отдал Катрану. «Ты что задумал?» Шельма уже заподозрила неладное. «Да уберу его и все, это нетрудно сделать, он ведь один здесь по ходу». «И как ты собираешься это сделать?» Посмотрела на меня с подозрением. «Сейчас увидишь, а пока оттянитесь назад, чтобы он на вас не отвлекся. За автобусом вон укройтесь». «Шатун, не спорь, я знаю, что делаю». Насупилась, но спорить больше не стала. Катран тот вообще молчал, с меня на нее только взгляд переводил. Как только Шельма с Катраном отошли назад и укрылись за автобусом, вышел на дорогу и замер, будто осматриваясь, но краем глаза контролируя, что тварь делать будет. Тот сразу же меня срисовал, но кидаться вдогонку не стал, как сделал бы этот тот же лотерейщик. Этот, наоборот, припал к крыше и наблюдал за мной. Куда я двину дальше? И как только я стал переходить перекресток, а к нему повернулся практически спиной, он тут же по балконам начал спускаться вниз. И что интересно, почти бесшумно, так как стекол в этих балконах уже не было. Такое ощущение, что он не первый раз тут по балконам скачет, все стекла побил. Сделав вид, что увидел его, припустил в темпе к открытым воротам во двор частного дома. Упырь, как только понял, что его попалили и еда убегает, слетел на землю и кинулся за мной следом. Да так быстро, совершая столь гигантские прыжки, что практически вытягивался в линию над асфальтом. Если б действительно с ним в догонялки играл, то он меня в лед бы догнал. От такого не убежишь. Забежал за угол и замер, включил свой скрыт и пустил дальше фантома, за которым эта обезьяна и последовала, влетев в ворота. Но тут же замерла, так как фантом как будто в стену вошел, исчезая. Вот упырь замер в недоумении. Мне даже подходить к нему не нужно было. В 5 метрах от меня замер, вскинул кошмар и всадил пулю в затылок. Все-таки удачно мои дары один на другой наложились. Одним округу контролирую, наблюдая за приближением упыря, другим... Как вспомню, скольких сил и патронов мне стоило того рубера ушатать, когда пирата нашел. И пусть этот не такой матерый, но одной пулей его. Покачал головой и, удивляясь и радуясь одновременно, принялся вскрывать споровый мешок, не забывая мониторить вокруг. Заканчивал уже, когда подтянулись Шельма с Катраном и следующим чуть сзади за ними пиратом. Молча обошли эту гориллу, и только тогда Шельма голос подала. «А меня вечно пилишь, что я рискую. А сам что сейчас сделал?» «Вообще не рисковал», – возразил ей. «Ты скачешь обычно бездумно, на что тебе и указывал. Я же сначала все продумал, а потом исполнил. И, как видишь, получилось так, как и задумывал. Указал на тело». «Интересно, зачем он всех упырей тут положил?» Не стала продолжать она эту тему. «Да походу ему тут хвост накрутили. Вот он и перерывал тут весь район в поисках своих обидчиков. И чтоб не отвлекали понапрасну, всех пустышей положил. Остальные сами разбежались, потому и не видно больше никого». «Как думаешь, кто это мог быть?» «Да кто их знает. Но главное то, что они скрыться от него смогли. Только непонятно, почему не убили этого рубера, если такие ловкие». «И да, вблизи уже видно, что это рубер, хоть и молодой. Жемчужины у него не нашлось, только гороха из паранов с него взял». «Может, не за людьми, а за животными, какими охотился?» «Может, и так», – пожал плечами. «Идем дальше?» – спросил Катран, как налюбовался на тело. «Да, двигаем. и по сторонам внимательно посматриваем, животное или нет, будем думать о худшем. Но до самого ЖД переезда мы больше никого не встретили, ни иммунных, ни упырей. Горилла, походу, всех тут распугала. «Тихий, ответь Шатуну, прием!» «Тихий на связи!» «Выдвигайтесь, как и договаривались. Дорогу еще до нас тут расчистили. Но пусть Хельга посматривает. Может статься, что иммунные непонятные тут где-то бродят». «Принял, выдвигаемся. Конец связи!» Дорогу и впрямь пробили. Видать, те, кто у моста рампу поставили, машины с центра дороги сдвинули. И это было раньше, чем Рубер тут начал буянить, так как на этой дороге тела валялись колесами не испорчены. Может, нужно было, чтобы они и монстрика с собой взяли? Шельма недалеко лежит, а кругу в бинокль пасет. Нет, от него сильно много шума. Мы по-тихому пока к торговому центру доберемся. Потом лучше еще поработаем в поле, перегрузим груз, чем сейчас полгорода оповестим о своем присутствии. Монстрика на стоянке нашей за рекой оставили. На обратном пути заберем. И нет, я не боялся, что его у нас угонят. Хомяк в мастерских ему там такие хитрые замки на двери поставил, что чтоб вскрыть их, автоген нужен. А потом еще и сюрприз обезвредить суметь нужно. Так что оставлять его без присмотра не боялся. Пошли дальше. И внимательней, тут недалеко ипподром есть. Так что могли еще на нем твари задержаться. Сказал больше Катрану, так как Шельма и так в курсе. Но матерых никого нам не встретилось. Только пустыши и бегуны, с которыми мы легко справлялись. Их немного было. Так не спеша, мы впереди, догнавшие нас машины чуть сзади, до скифа и добрались. И, как и в прошлый раз, удивился его размером. Не то, что я таких крупных не видел, а то, что в таком маленьком городе такой большой гипермаркет построили, и это при том, что еще и по городу куча мелких, по сравнению с ним магазинов раскидано. Проскочили стоянку и за угол. Там обычно грузовые машины стоят, товар разгружают. «Есть контакт!» – обрадовался. «Хомяк, смотри, какой брать будем! Пиксель, запускай дрона и наблюдай за подходами! Хельга!» «В здании практически никого нет», – ответила. «Да и вокруг пока тихо, в нашу сторону никто не спешит». «Отлично! Но все равно не расслабляемся. Помним, что где-то здесь вполне реально могут другие иммунные бродить, и не обязательно дружественные нам. Пока все, рассыпавшись по сторонам, контролировали округу, хомяк шустро осматривал стоящие здесь грузовики. Я внутрь гипермаркета слегка заглянул. Ну что сказать, те, кто мост налаживал, скорее всего к станции ездили, вагоны и склады потрошили. Видно, что тут еще никого не было, только упыри немного побуянили. Но именно что немного. Нам немало всего осталось. И не только нам, если еще кто надумает сюда ехать. Еще раз окинул все взглядом и вышел наружу, а то ищут меня уже. Лучшее, что тут для нас есть, это Исузу CYZ. Подошел ко мне хомяк и махнул в сторону белого грузовика. Но его чуть разгрузить придется. Что там? Продукты, половина машины, но они на палетах. Если погрузчики рабочие, то быстро разгрузим. Сейчас и проверим. Если нормально все, то действуем, как и планировали. Сначала собираем и формируем товар на вывоз, а потом уже разгружаем ненужный, в темпе берем нужный и дергаем отсюда. Как планировали, так у нас и получилось. Мы заканчивали погрузку заказанных комаром продуктов, когда обратил внимание на Белояра, который все больше нервничать начал. Посмотрел на него вопросительно. «Шатун, похоже, нас сейчас убивать будут!»